Глава 11. Наслаждение с привкусом горечи. В салоне такси негромко играло радио. Очередной музыкальный марафон радовал слушателей приятными расслабляющими ритмами старого доброго блюза. Но только на заднем пассажирском сиденье его будто бы и не слышали. Клиенты напряженно смотрели в окна на ночной город, каждый по-своему предвкушая окончание поездки. От волнения Настя вся сжалась. Горячее желание все больше уступало место проклятой тревоге, знакомой и неконтролируемой. Вернулись вопросы и страхи. Еще не поздно было все остановить, дать задний ход и бежать, не оглядываясь. Словно почувствовав эти опасения, Андрей просунул руку ей за спину и по-хозяйски притянул к теплому боку. Так вовремя и так просто. «Мне кажется, мы уже вечность едем», обдав дыханием, шепнул на ушко мужчина. Барская сладко вздрогнула. От дуновения и бархатного, хрипловатого голоса по коже будто мурашки пробежали. Довольный результатом, Таранов решил не останавливаться. К чему тратить время, когда вот она, рядом, взволнованная, безумно красивая и отзывчивая. Он склонился к ее затылку, и Настя кожей почувствовала, как горячие мужские губы сложились в улыбку. И тут же улыбка превратилась в поцелуй. Поначалу нежный и трепетный, а затем настойчивый и смелый. Губы мужчины не спеша проложили обжигающую дорожку к уху, опаляя каждый миллиметр чувствительного местечка. «Так лучше, правда?» — снова шепнул он, бережно прихватив зубами нежную мочку. «Да». Настя чуть не охнула, когда вместо очередного вопроса мужчина принялся ласкать языком ее ушко. Прошелся кончиком по нежной раковине. А потом вместе с Серёжкой втянул мочку в рот и стал ритмично посасывать. От аромата дорогого коньяка и эротичных, умелых прикосновений голова шла кругом. Чтобы не застонать, ей пришлось до боли закусить губу. Желание волнами прокатывалось по телу. «Андрей!» Узкая женская ладошка, расстегнув маленькую пуговичку, прокралась под рубашку. «Мы так не доедем». «А так?» Он взял другую ее руку и опустил на ширинку брюк. «Думаешь, мне легко?» Под пальцами, подрагивая от возбуждения, распирала штаны самое красноречивое доказательство его желания. «Знаменитый молот Тора?» — хмыкнула Настя, вспоминая один из комментариев под фотографией капитана в соцсетях. «А тебе уже кто скормил эту байку?» Андрей за подбородок повернул ее лицом к себе и серьезным тоном пояснил. «У меня удар молниеносный. Один из самых сильных и стремительных в лиге. Поняла?» «Ага». Она провела ладошкой по всей длине впечатляющего мужского достоинства и хитро улыбнулась. «Молот ни при чем». «Совсем ни при чем». «Совсем». Крепко сжала член сквозь ткань. «Милая, если ты сейчас же не уберешь оттуда руку, мне придется попросить водителя прогуляться и...» Мужские пальцы легли поверх ее. «Показать, как это работает прямо здесь. Боюсь, застрянем мы надолго». Судя по яростному блеску в глазах, Таранов не шутил. Оставалось покорно подчиниться и, положив голову на плечо мужчине, тихо дожидаться окончания поездки. Теплое, сильное тело, крепко прижимающее ее к себе, ненавязчивый разговор, игривые ласки. Они мягко притупили привычную тревогу и позволили расслабиться. А может, и дальше все получится как надо, как у всех?» Мелькнула робкая надежда. «И ты действительно в это веришь?» Тут же откликнулся холодный рассудок, вопреки предыдущему опыту. Настя повернулась к мужчине, подставив губы для поцелуя. Просить не пришлось. Андрей мгновенно воспользовался соблазнительной возможностью, и внутренний диалог бессильно замолчал. Целовались так, что дыхания не хватало. Но все равно хотелось еще. Даже любопытный таксист, засмотревшись на них в зеркало, забыл обо всем и пару раз проехал на красный. Домой домчались минут за 20. Андрей расплатился за такси, любуясь прекрасными формами своей спутницы, последовал за ней к дому. Благо, идти было близко. Долго он подобное наслаждение вряд ли вынес бы. Острые каблучки звонко цокали по дорожке, а плавно покачивающиеся бедра вводили еще больше искушения. «Уже скоро», — успокаивал себя капитан, но терпение это не прибавляло. На счастье, других жильцов видно не было, и пустой лифт мгновенно превратился в комнату для двух спешащих любовников. Быстрые, будто ворованные, поцелуи сменялись откровенными прикосновениями. Руки были повсюду, сжимая, тиская, поглаживая. Разошлись так, что, когда добрались до квартиры, взволнованная Настя долго не могла попасть в замочную скважину и даже уронила злосчастный ключ. Таранов, легонько шлепнув ее по попе, заставил посторониться и сам открыл замок. Это было последним, на что хватило выдержки. Вместе с первым же шагом за дверь, истощенная длительным воздержанием терпения, лопнула. Одним стремительным движением он прижал женщину лицом к стене, не позволяя даже дернуться, а сам обрушился на нее сзади. Между телами не оставалось даже миллиметра свободного пространства. «Господи, как же я хочу тебя!» — стиснул ладонями ягодицы. Почувствовав, как в попу уперся возбужденный член, Настя тихонько всхлипнула. Проклятая одежда не спасала, наоборот, еще больше разогревала желание ощутить всю эту мощь. Она попыталась вывернуться, но не вышло. Таранов держал крепко. «Ты что, без белья?» В голосе мужчины сквозило неприкрытое возмущение. Он снова обшарил руками бедра и, не нащупав искомого, резко задрал подол шелкового платья. «О, черт, Настя!» Белья не было, даже намека, хотя бы малюсенького лоскутка ткани. Не было ничего. Он чуть не выругался вслух, вспоминая, сколько раз сам таращился на эти чудесные полушария. И сколько чужих, жадных взглядов за вечер переловил на них. Да вся хоккейная команда, за исключением разве что Гагарина, ни раз и ни два мысленно стянула ее платье. Ведь под ним ничего. Грубые пальцы, не останавливаясь, прочертили линию от бедра вперед к животу, а затем резко спустились до развилки ног. «Как подумаю, что о твой голый зад мог кто-нибудь потереться?» Он медленно по миллиметру опускал пальцы все ниже, затем остановился на гладко выбритом лобке. «И каждый хотел попасть сюда». Один палец соскользнул ниже и резко вошел в нее. Настя раскрыла рот в безмолвном стоне. Это было слишком дерзко, но чертовски приятно. Андрей нервно сглотнул. «И давно ты такая мокрая?» Просунув колено ей между ног, он заставил раздвинуть их шире. Соблазнительно мокрая и горячая. От нахлынувших ощущений сердце барской восторженно замерло. Палец снова толкнулся внутрь, погладил каждый миллиметр чувствительного входа и вышел. Как же давно подобное было в последний раз. Желанный мужчина, торопливо смелые ласки и томительное ожидание большего. «Еще!» — протяжно простонала. «Что еще? Скажи словами!» — потребовал он. «Еще один палец. Еще глубже. Еще чаще. А может и сюда?» Андрей неспешно играючи обвел пальцем сфинктер. «Потом куда угодно, а сейчас...» Слова застряли в горле. Коротко усмехнувшись, он снова сместился к влажному входу и вошел внутрь уже двумя пальцами. «Ух!» — выдохнул сквозь зубы. «Мне уже не терпится вставить в тебя кое-что другое и не останавливаться до утра». «Может, вначале в душ?» — робко спросила Настя. «Потом». Таранов резко развернул ее лицом к себе. «Еще пара секунд, и я за себя не ручаюсь. Поставлю на колени и возьму прямо здесь, у входа». Проверять правдивость этих слов она не решилась. В душ на самом деле можно и потом. А чему быть, того не миновать. Спальня была рядом. Андрей быстро сбросил с себя всю одежду и помог Насте освободиться от платья. Чулки и бюстгальтер она снять так и не успела. Он спешил. От перевозбуждения в паху болезненно ныло. Даже смотреть на обнаженную женскую попку и гладкие, припухшие губы было невозможно. А как тесно было там пальцем. Тесно, влажно и горячо. Насте хватило одного взгляда, чтобы понять, насколько он напряжен. Ее скандинавский бок загибался от возбуждения, и виной всему она. Уже ради этого мгновения стоило идти на все. Матрас огромной двуспальной кровати, к которой никогда не прикасался ни один мужчина, прогнулся под весом двух сплетённых тел. Накрыв Настины губы своими, Андрей одним толчком вошёл в неё на всю длину. Все планы, которые так старательно продумывал в машине, летели к чёрту. «Проклятие!» — в отчаянии прохрипел он. «С тобой невозможно сдерживаться». «А что можно?» Настя подалась бёдрами вперёд, настойчиво насаживаясь на член. «Трахать, ваше высочество», — откровенно признался мужчина. «Просто трахать». «Тогда не останавливайся». И едва слышно добавила. «Кстати, я предохраняюсь». О большем подарке Таранов и мечтать не мог. Возбуждение зашкаливало, требуя поскорее сделать эту женщину своей. Теперь не осталось никакого препятствия. «Ты чудо!» Его лицо счастливо просияло. Настя вместо ответа ускорила ритм и крепко сжала его внутренними мышцами. Стало мучительно тесно. Чтобы не выругаться, капитану пришлось цепить зубы. Что он отворит? Тормоза, которые без того уже не справлялись, отказали полностью. Подхватив партнершу под бедра, он стал вколачиваться в нее все быстрее и жестче. Член, как поршень, стремительно входил в горячее лоно и мгновенно выходил, чтобы вновь ворваться. В воздухе разлился густой аромат секса, а быстрые звонкие шлепки заглушили даже шум машин за окном и тиканье настенных часов. В мире будто не осталось ничего, лишь он, она и стремительная безумная близость. Настя крепко обхватила любовника ногами и, подстроившись под его дикий ритм, стала двигаться навстречу. Возбуждение, которое, казалось бы, достигло самого пика, не ослабевало. Мышцы пресса свело от напряжения. Впервые в жизни она за такое короткое время почти достигла экстаза. Тело пылало, как в лихорадке. Ни боли, ни дискомфорта, лишь желание. Все было идеально, как и мужчина, без устали вонзающийся в нее. Капитан был хорош. Сильное тренированное тело сводило с ума своей мощью и терпким мускусным запахом. Широкая спина оказалась отлита из металла, а под бархатной, влажной от пота кожей, бугрились тугие мышцы. Бог грома и молнии превратился для нее в бога страсти. Голова шла кругом. Сегодня он принадлежал ей. Мощные толчки без пощады обрушивались на ее тело. От трения внутри стало горячо. Настя в любую секунду готова была вспыхнуть от опустошительного оргазма, но не выходила. Андрей держался, не останавливаясь ни на миг. Менял ритм и угол проникновения. Сильные руки крепко сжимали ее ягодицы, еще глубже насаживая женщину на себя. А на покрасневшем от напряжения лице читалось отчаяние. «Я больше не могу, милая», — с трудом выговорил он. Она и сама чувствовала, как тяжело ему даются последние секунды. Вены на руках и шее вздулись, а спина окаменела. Сколько бы она отдала, чтобы успеть. Но тело снова играло против нее, все дальше отодвигая разрядку. Хоть вой от отчаяния бесполезно, не могла, не сейчас. Не сдерживайся. Собственное наслаждение перестало быть важным. Настя еще крепче сжала его бедра ногами. «Кончи у меня, пожалуйста». Андрей жадно прижался губами к ее рту и, выдохнув короткое хриплое «прости», с рычанием излился вовнутрь. Тело мужчины так сильно трясло от нахлынувшего экстаза, что Настя от боли чуть не вскрикнула. Последний толчок был особенно глубоким. «Да, все отлично, так», — успокаивая, шептала она, но он не слышал. Жадно хватал ртом воздух и крупно дрожал. Покрывая легкими поцелуями шею и грудь мужчины, Барская терпеливо дожидалась, пока тот окончательно придет в себя. Прошла минута. Андрей открыл один глаз, затем другой. Они уже не казались стальными, нет. Скорее, серо-голубыми, пьяными от пережитого восторга и счастливыми. «Какие же они у тебя красивые!» — восторженно подумала Настя. Любовник тем временем с ленивым стоном вышел из нее и откинулся на бок. «Прости меня», — поцеловал в плечо. «Это было слишком хорошо. Но мы обязательно все наверстаем. Дай мне пару минут». «Обязательно», — она печально улыбнулась. Тело еще ломило от неутоленного желания. Все ведь было так близко, так невероятно чувственно и остро, как ни с кем и никогда прежде. Весь даже успешный опыт мерк рядом с этой стремительной и жаркой неудачей. «Пошли в душ», — отвлекая ее от невеселых мыслей, предложил капитан. «Боюсь, тебе придется меня нести». Настя накрыла ладошкой развилку между ног. «Кого-то было очень много. Я даже повернуться на бок боюсь». «Хм». Разыграть смущение не удалось. Довольная улыбка выдала Таранова с головой. Не раздумывая, он подхватил женщину на руки и лишь после этого стал оглядываться по сторонам, в поисках той самой ванны. «Андрей», — Настя хитро сощурилась, «а тебе не кажется, что для душа я чересчур одета?» Он округлил глаза. «А тебе идет. Вот только не говори, что ты успел хоть что-то рассмотреть». «Мне хватило и того, что почувствовал». Он прикусил все еще возбужденный сосок через кружево бюстгальтера и добавил. «А вот это оставим на десерт. У меня на это особые планы». Я заинтригована. А я в предвкушении». Спустя пару секунд он определился с направлением, безошибочно найдя ванную комнату. Удобная небольшая ванна, в которой Настя так любила полежать и расслабиться, оказалась совершенно неподходящей для двоих. Таранов казался гигантом, случайно попавшим в детскую лохань. Широкие плечи капитана постоянно ударялись то о стену, то о стеклянную перегородку. Поначалу Насте было смешно, но когда его могучая рука промелькнула в паре сантиметров от ее собственного носа, веселье исчезло. Заботливо смыв с любовника все мыло, она с нежнейшим поцелуем отправила его в спальню и принялась за себя. Так было даже лучше. Появилось время собраться с мыслями и прийти в себя. Минувшие 15 минут и без того перевернули весь ее ставший привычным за полтора года уклад. По ногам все еще стекали последствия недавнего сумасшедшего секса, а голова гудела от эмоций и ощущений. 5 минут. Ей нужно хотя бы 5 минут, чтобы опомниться. Андрей окинул внимательным взглядом комнату. Постельные тона, минимум мебели и отвлекающих деталей. Кровать с мягким изголовьем, небольшой туалетный столик, встроенный шкаф и элегантное плюшевое кресло. Женская спальня. Ничто, кроме его собственных вещей, не намекало на наличие здесь мужчины. Либо для свидания Настя использует какую-то другую квартиру, либо в личной жизни соблазнительного пресс-секретаря. Полнейший штиль. Лично он предпочел бы, чтобы правильная оказалась вторая. Более перспективная версия. Ради того, что было между ними несколько минут назад, он согласился бы терпеть даже ее скверный характер. Насколько долго, Таранов пока не задумывался. Жизнь покажет, но скучно с Барской точно быть не может. Скорее уж, алягер ком алягер. На войне как на войне, французский. Но даже острый язычок при правильном подходе всегда можно употребить в иных целях. Пикантные фантазии тут же принесли свои плоды. Довольно ухмыльнувшись, капитан прошелся рукой по возбужденному, готовому к действиям члену, и откинулся на подушке. Оставалось надеяться, что ждать недолго. Но даже если и так, все равно второй раз он точно спешить не будет. Теперь пусть несносная госпожа Барская пеняет на себя. Нечего было 2 недели держать его в черном теле. Закончив, наконец, приводить волосы в порядок, Настя отложила на полочку расческу и взглянула на себя в зеркало. Глаза предательски блестели, а на обычно бледном лице проступил нежный румянец. Даже хороший визажист не сделал бы лучше. Кто бы мог подумать, что таланты капитана не ограничатся одним хоккеем. А ведь основное еще впереди. Со смешанными чувствами задумалась она. Взгляд спустился ниже, на бюстгальтер, один без трусиков. Он смотрелся нелепо, но обтягивающее шелковое платье не оставляло вариантов, чтобы там не придумал себе Таранов. Уж он наверняка придумал. Ягодицы до сих пор горели от яростных, обшаривающих прикосновений. Оставалось надеяться, что синяков не будет, хотя, пожалуй, пусть бы остались. В голове возникло какое-то дурацкое, мазохистское желание смотреть на них потом, ощущать легкую ноющую боль и точно знать — было. Другие последствия ее телу не грозили, только душе. Настя провела пальцем по ключице, спустилась к груди и, не раздумывая, сняла бюстгальтер. «Значит, десерт», — со вздохом осмотрела свою маленькую упругую грудь. Почему-то вспомнились фотографии капитана с молодыми грудастыми девицами. Сразу захотелось завернуться в полотенце или снова надеть бюстгальтер, но сдержалась. Ну, Таранов, только посмей хоть что-то сказать. Андрей зачарованно наблюдал, как из ванной комнаты вышла женщина. Опершись спиной о дверной косяк, она остановилась у входа, обнаженная и настороженная. Сердце заколотилось быстрее. Оба напряженно смотрели друг на друга, не решаясь начать, будто и не было предыдущего раунда. А вот они совершенно чужие, только собираются пережить свой первый раз. Взгляд мужчины опустился с лица на грудь, и глаза затуманились. «Не твой размерчик?» — хмыкнула Настя. «Сейчас же иди сюда», — командным тоном произнес он. «С этой беглянкой вечно надо держать ухо востро». «Женщина, и откуда тебе известно, какой размер мне больше нравится?» «Из прессы, уважаемый капитан команды». Она подошла ближе и уперлась коленом о край матраса. «Твоя коллекция пышногрудых красоток поражает ассортиментом. С цветом волос я уже поняла, что за беда». Таранов весело рассмеялся, притянув ее к себе на колени. «Да мало ли кто рядом со мной на фото!» Хитро ухмыльнулся мужчина. «Если она и до фото в прессе добралась, да еще до парных, значит, неспокойно после поцелуя в коридорчике было не ему одному. Эта мысль приятно согрела душу. Фанатки, значит, а как же Репина?» «С ней у меня было только в твоих фантазиях». Поцеловал в лоб. «Или ты уже ревнуешь?» «Вот еще!» Фыркнула Настя, но продолжать не решилась. Слишком много чести. «Правильно». Он жадно обхватил ладонями ее грудь. И как кот довольно зажмурился. «Идеально подходит. В руках помещается, как влитая». Барская смерила его скептическим взглядом, но спорить не стала. Уж очень приятно оказалось ощущать его сильные пальцы на своей груди. Смуглые и грубые, они так сильно отличались от ее нежной, молочно-белой кожи. Но вместе с тем так безумно эротично смотрелись вместе. Андрей настойчиво потер большими пальцами возбужденные соски и стало совсем не умоготу. «Ну как?» — понимающе хмыкнул он. «Вопрос о размере отпал?» И пока она не успела в очередной раз съязвить, Таранов накрыл губами одну из острых вершинок. «Ванилью пахнет», — пробубнил, оторвавшись на секунду. Только она хотела ответить «дегустатор», как острые зубы бережно прикусили сосок. Неожиданно и хищно. Приятная боль послала мне из живота такой импульс, что рука сама нашарила члена, крепко сжала. Андрей не остановился. Он словно забыл обо всем на свете. Губы, язык, зубы. В ход шло все. Обсасывая, покусывая, облизывая, терзал раскрасневшуюся вершинку, вызывая сильнейший прилив желания. Еще минуту назад она прокручивала в голове все свои самые любимые эротические фантазии, тщетно пытаясь настроиться на секс. А сейчас? Но еще боль и влажные прикосновения превратились в отчаянную, животную необходимость. Довольный результатом, Таранов принялся за второй сосок. Настя закрыла глаза, боясь нарушить волшебство момента. Все, кроме ощущений, потеряло смысл. Только переживание. Только сладкая мука вверху и пронзительная, с ломотой и спазмами потребность внизу. Грудь стала такой чувствительной, что малейшее касание вызывало дрожь. И Таранов, похоже, очень хорошо понимал, что творил. Лукавый взгляд раз за разом окидывал ее тело, но рот продолжал свою игру. Она не мешала. Лишь чем сильнее он увлекался, тем сильнее сжимала ладошку с могучим содержимым. «Если ты сейчас же не прекратишь, пожалеешь», — прорычал мужчина. «Игры закончатся». «Слишком быстро», — с волнением подумала она. Хотелось еще ненадолго отложить близость, побыть рядом, чувство волнения и желания друг друга. Ловить откровенные взгляды и наслаждаться восторгом. Изучать губами каждый сантиметр кожи. Сложный узор татуировки, что оплетает правую руку от плеча до самого локтя. Черные символы затейливо переплетаются между собой, словно текут по буграм тугих мышц. «Ах, капитан!» — Настя прикрыла глаза, окунаясь в свои мысли. «Какой же ты большой и многогранный! И какая же короткая у нас ночь!» «Давай не будем спешить!» — неловко попросила она. «Спешить?» — Андрей поднял голову. «Нет, и не планировал. Вообще-то я собирался задать тебе пару вопросов, но увидел это и не удержался». Он снова, на этот раз нежно, поцеловал каждую грудь и, кое-как, вернув себе серьезный вид, спросил. «А скажи-ка мне, радость моя, с каких это пор приличные дамы ходят в рестораны без белья?» Вопрос не давал ему покоя с самого начала. «Я безбожно отстал от жизни?» Настя сделала вид, будто задумалась. Вот ведь достался упрямый любовник. Все помнит. Решив еще немножко поиграть, она ответила. «Думала словить на живца какого-нибудь симпатичного хоккеиста. Как видишь, удалось». Глаза капитана мгновенно вспыхнули азартным блеском. Андрей резко крутанулся, подминая ее под себя. Именно в этом положении они несколько минут назад закончили. Оба нервно сглотнули. «Ну, и как улов?» В голосе Таранова послышались первые хриплые нотки. «Устраивает? Или обсудим мой размерчик?» Предмет обсуждения красноречиво ткнулся Насте в живот. «Мужчина, ты комплимент захотел?» И один и другой прекрасно знали, что с его размером все в порядке. Более чем в порядке. «Вообще-то я напрашиваюсь на кое-что иное». Потерся об нее бедрами. «Я хочу сверху». Она действительно хотела почувствовать, каково это, ощущать его под собой. Да и возможностей помогать себе в этой позе было больше. Дама в высшей лиге. Андрей исполнительно перевернулся, согнув ноги в коленях. Затем добавил с хитрой усмешкой. «Такие барские замашки для меня закон». «Шутник». Таранов не ответил. Вместо этого уперся головкой члена во влажный вход. Неглубоко протолкнулся. Хотелось глубже. Но пока и этого было достаточно. Он не спешил. Мужские пальцы стали медленно и нежно поглаживать клитор. И, судя по проворству, опыт у капитана в этом был немалый. Настю кольнула неожиданная ревность. «Месье, да вы мастер!» Она откинулась на согнувшиеся ноги мужчины, подставляя ему больше простора для маневров. «А какой смысл лезть в кровать, если не умеешь лакомиться деликатесами? Значит, мне повезло». «Уж кому здесь повезло, так это мне». «Боже, как хорошо!» — простонала она. «Еще?» Андрей обхватил ладонями ее бедра и стал медленно насаживать на член. По миллиметру, постоянно останавливаясь, гладя. Настя еле слышно застонала и качнулась навстречу. Больше откладывать было невозможно. Головка глубоко протиснулась внутрь. И обоим вдруг стало не до шуток. «И все-таки ты создана для секса». В голосе слышался восторг. «Жалею, что не могу взять тебя во все твои сладкие места сразу». «Ишь ты, какой ненасытный!» «Твоя попа меня провоцирует». Андрей жадно облапил ягодицы, задавая ритм. Поначалу все шло неспешно, томительно долго, лицом к лицу, глаза в глаза. Они медленно двигались навстречу друг другу под нежные, чувственные поцелуи. Настя обняла мужчину ногами, прижалась всем телом. Стало тесно, словно двое превратились в одно целое. Возбужденные соски женщины постоянно терлись о мужскую грудь, еще больше распаляя желание. А внизу, на простынях, творилось еще большее волшебство. Член входил внутрь до конца и снова выходил. Проникал каждый раз, как в первый, под ее глухой стон, под его шумный выдох. За окном было темно. Утомленный за день город отходил ко сну. Где-то уставшие гости покидали шикарный ресторан. Где-то сладко спали маленькие дети. А где-то богатые и знаменитые делились друг с другом своими неожиданными открытиями. Начало ночи — самое время для тайн и откровений. Время для страсти и любви. Робко коснуться краешка души. Сказать безмолвное «да». Позволить себе недозволенное. Ночные чары не знают запретов и стеснения. Им чуждо прошлое и будущее. Только сейчас. И плевать, но потом. В жарком трении тел, в откровенных звуках и терпких ароматах. Уже не всего лишь секс, но еще не любовь. Без оглядки растворяться во мраке с ним. Для него. И голова кругом о скольжении сильных пальцев по коже. И слезы из глаз от восторженного взгляда и хриплого шепота. Долго. Томительно долго двигались они навстречу друг другу. Ловили короткие, жадные поцелуи и сгорали от сумасшедшей жажды. Двое, и сердца в такт, и дыхание в унисон. Ближе, дальше, резче, медленнее. Настя чувствовала, как внутри все напряглось. Ощущения и эмоции завязались в прочные узлы, требуя одного решающего удара, обустошительного экстаза, который разрубит путы и смоет их ошметки бурной пенной волной. Их собственное цунами, их собственная первая гроза. Мужчина напротив закрыл глаза, упрямо сосредоточившись на одном. Он был обязан сделать это, довести до конца, продержаться. Капитан, чемпион, скандинавский бог. Без устали, долго, настойчиво. Без упреков и вопросов, молча, выдавая себя лишь встревоженным взглядом. Взгляд. Он был ей знаком. Словно удар из прошлого, перед глазами проплыли лица других мужчин. Вот ее первый, интеллигентный, медлительный. Вот второй, горячий, спешащий. Третий, четвертый, муж. Они все ждали, когда обуздывали свое желание, когда отлынивали, когда терпеливо дожидались, когда не сдерживались. Были с ней, принося разочарование, тепло, отчаяние и иногда долгожданное освобождение. Редко, очень редко. Сейчас ждал Андрей. Непонимание и досада. Страх поражения и отчаяние постепенно просачивались в каждом действии и взоре. Ее персональные преследователи и мучители. Возбуждение сменилось злостью. Еще толчок, еще поцелуй. Еще чуть-чуть, и его губы прошепчут проклятое «Когда?». Обязательно прошепчут. Ее безумно красивый, терпеливый и страстный капитан. Он делал все как надо. Он ждет только ее. Но что сможет он один против сотни демонов, которые уже разбудили старые страхи и холодный рассудок? Она не хотела лгать и притворяться, но время истекло. Сколько еще мучить его и себя? Ритмично сжимая член внутренними мышцами, громко вскрикнула. Рваное дыхание, стоны и слезы на глазах. Актриса блестяще играла свою роль. Репетиции дубли не нужны. Все отточено и эффектно. Лишь слезы настоящие, но это не слезы радости. Хотя, кто их отличит? Он заслужил победы, а цена? Она сама заплатит за двоих. Крепкие объятия, последний выпад, и он задыхается рядом от собственного экстаза. Целует, не выпускает из кольца горячих рук. «Настя!» — хриплый шепот. «Настя!» Прозрачные, как слезы, струи воды текут по телу, смывая сперму и пот. Вот бы смыть еще и мысли. Не выйдет. С этим придется жить. Дни, годы и оставшиеся часы этой ночи. Часы. Как? Снова молчаливо приносить себя в жертву? Сдерживаться на грани отчаяния и боли? С Андреем не будет боли. Сладко искушала надежда. С ним все иначе. Она провела пальцами по подпухшим половым губам и чуть не расплакалась вновь. Да, с Андреем пока иначе. С ним она постоянно на грани экстаза. Не хватает какой-то мелочи, проклятой тишины в голове и веры. Один несчастный шаг. И вот уже дважды мимо, дважды близко и далеко. От неутоленного желания ломило все тело. Хрупкая плотина гордости удерживала целый океан эмоций и слез. Раздвинув ноги пошире, она принялась ласкать себя сама. Гадко, постыдно и безрадостно. После лживого искусственного оргазма принуждать тело отпустить себя в настоящем. Пальцы двигались, не останавливаясь. Уже очень хорошо знали каждую точку, каждый чувствительный миллиметр. Проклинать себя, но продолжать. За стенкой по-царски развалился на кровати мужчина. Он удовлетворен и доволен. Он сделал все как надо, и его женщина кончила вместе с ним. Она прекрасна, сексуальна и счастлива. Все ложь, снова ложь. Искусная игра, чтобы скрыть отвратительную правду. Она не смогла. Она не чудо, она не создана для секса. Настя смахнула со щеки очередную непрошенную слезу. Другая рука, не отрываясь от клитора, продолжала свое дело. Просто кончить, без стона и дрожи. Вымучено и быстро. Оргазм, как пилюля, лекарство от новых бед. Она, как сейчас, помнила грустные глаза доктора и его вкрадчивые теплые слова. Это еще не проблема, но нужен длительный курс лечения и никакого насилия над собой. Сильному возбуждению нужен выход. Женское здоровье не шутка. Никакого насилия над собой. А как? Просить постоянно уставшего, способного лишь на короткую прелюдию мужа, изменить всю привычную сексуальную жизнь? Пробовали. И что из этого вышло? Парочка удач и еще больше разочарований. Один его ожидающий, нетерпеливый взгляд чего стоил. Из спальни хотелось бежать без оглядки, лишь бы не видеть этих глаз, не чувствовать своей ущербности, не быть обузой. Женское здоровье. Воспаление за воспалением, регулярная боль и молчание. Просила о длительных ласках, просила о терпении, просила. Ты изменилась, но ведь раньше получалось. Давай не будем все усложнять. Сколько раз в ответ слышала эти фразы. А если раньше чаще всего была ложь, удобная и красивая? Разве такая женщина, как она, могла быть иной? Неполноценной, фригидной, нестрастной? Нет, только не это. Таких не любит, таких жалеет. А ей жалость не нужна. Красивая, гордая жена богатого бизнесмена. Наследница банковского магната. Сирота. Всегда лучшая, всегда на виду. Образец для подражания. Объект для сплетен. Она легко играла свою роль, пока измождённый женский организм не сказал «стоп». Врачи, анализы, миома, многотомники рекомендаций, длинные списки лекарств. А потом была зима и метель. Третье испытание сломило ее окончательно. Почти смерть, полная перезагрузка. В прежнюю жизнь не осталось возврата. Как бы этого ни хотел муж. Удобная, искусно симулирующая жена исчезла. Она ушла, выбрав развод и одиночество. Прошел год. Было так спокойно, почти привыкла. Почти разучилась тосковать по теплому мужскому телу рядышком. Никто не затрагивал, никто не интересовал. Ни в ком не нуждалась. А сейчас Андрей. Молнией врезался в ее жизнь. За месяц превратился в навязчивую идею, страстное желание. Упрямый, сильный, отчаянный. Насколько его хватит? Через какое время он начнет засматриваться по сторонам в поисках более удобного варианта? Это обязательно будет. Так было всегда, а она... Дай бог, чтобы это случилось до того, как он станет ей по-настоящему дорог. Лишь бы не полюбить. Тело уже отзывалось на прикосновение. Уже прокатились первые волны приближающейся разрядки. В дверь ванной постучали. «Настя, все хорошо?» — послышался взволнованный голос Таранова. «Я зайду?» «Нет, подожди!» Она не успевала. Внутри ныло, но поздно. Один миг, и от прежнего возбуждения не осталось и следа. Лишь раздражение и ломота. Хотелось ударить кулаком о кафельную стену или заорать от отчаяния. Нельзя, он не виноват, он не поймет. «Андрей!» — позвала. Капитан приоткрыл дверь и вошел. Все такой же голый, красивый и лишний. Ей дико хотелось остаться наедине, выпроводить мужчину домой, а самой залезть в горячую ванну и баюкать свое горе. «Слушаю тебя». Андрей заинтересованно посмотрел на барскую. Чувствовал, что-то не так, но вот что. Слишком сложное. «Мне нехорошо». Настя мучительно придумывала, как лучше поступить. Не хотелось ничего пояснять, ругаться или изворачиваться. «Давай просто ляжем спать. Для меня слишком много эмоций. Банкет, дядя, ты...» «Хорошо», — спокойно ответил он, прерывая лишний монолог. Одно слово, а у нее словно камень с души упал. Малюсенькая капля лжи, и все в порядке. Неужели так бывает? Счастье. Они просто лягут вместе, и она обязательно уснет. Уснет, даже если сна не будет и близко. Уснет, даже если мысли в голове будут будоражить сознание. Это так просто. Тихо лежать, избегая лишних прикосновений, попытки обнять, переходящих в неторопливую сонную близость. Ждать ровного дыхания мужчины и покоя. Уже потом можно будет снять маску, открыть глаза и доживать до утра. Потом, как и все прочее. Ночное небо сурово смотрело сквозь штору желтым глазом луны. Рассеивая мрак, золотистый свет мягко заливал комнату. Здесь, в полной тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов, Двое безуспешно ждали сна. Он все не приходил. Морфей, видимо, напрочь забыл об этой паре. Отчаявшись уснуть, мужчина со вздохом открыл глаза. Чужая спальня, аромат секса, красивая женщина рядом и приятная легкость в теле. Все как в старые добрые времена. Все да не все. Что-то неуловимо отличалось, выделяло этот раз. Он не мог понять. Она лежала рядом, в той же позе, что и полчаса назад. Грудь ровно вздымается, глаза закрыты. Такая хрупкая и тихая. Не верится, что это та самая Барская, которая так виртуозно трепала ему нервы на протяжении целого месяца. Не похоже, совсем не похоже. А уж как она была не похожа на себя в ванной, когда просила его просто лечь спать. Поначалу сам не понял, как такое возможно. Спать. Какое спать, если все только началось? А потом смотрелся в глаза, и задуманное перестало быть важным. Было в них нечто такое, тревожное и настороженное, словно что-то произошло, переменилось за каких-то 10 минут после ухода из спальни. Встряхнуть бы ее тогда и расспросить, но испугался. Непонятно, либо злит, либо пугает. А с этой женщиной понятного вообще мало. То бежит, а то горит. То надменная стерва, а то робкая девчонка, которая на каждое прикосновение отзывается так, как будто это впервые в жизни. Очень сложное, непостижимо сложное. И вправду говорят, чужая душа потемки. Однако женская душа — это даже не потемки, это темень непроглядная. Настя. Он приподнялся на локте, смотрелся. А ведь она действительно отличалась от всех его предыдущих. Утонченная, хрупкая, прикасаться боязно. Казалось бы, на нее можно лишь любоваться, не надеясь на большее. Водить по ресторанам и театрам, дарить дорогие побрякушки, терпеливо дожидать благосклонности. Обычно таких он обходил стороной. Носятся они с этой благосклонностью, как с писаной торпой, не решаясь никому вручить. Словно это что-то невероятно драгоценное, возвышенное. То ли от страха продешевить, то ли от нищеты. Кто их разберет? Но видел, как бывает потом, когда дело сделано и карты раскрыты. Становится пусто и скучно. А за вчерашнюю благосклонность по-прежнему выставляются счета, как совсем недавно, за фуа-гра в элитном ресторане. И вот снежная королева Анастасия Барская, без ресторанов и подарков, с ним в кровати. Уму непостижимо. И холодности в ней ни грамма, и надменность куда-то исчезла. Осталась лишь женщина, нежная, отзывчивая и понимающая. Маленькая упругая грудь, тонкая талия, округлые бедра и взгляд, затуманенный, удивленный. Сильнейшее искушение. И уже не важна утонченность и хрупкость. Подмять под себя, раздвинуть ноги пошире и забыть обо всем. С ней забываться хорошо, чертовски хорошо. Потом уснуть рядом и то не получается. Чертыхнувшись про себя, он осторожно пододвинулся. Правил рукой по плечу, руке, бедру. Замерзла она, что ли? Ладошки холодные и пятки ледяные. «Нет, так дело не пойдет», — подумал и положил руку на талию, прижал к себе близко-близко. «Так гораздо лучше». Настя чуть не вздрогнула, почувствовав, как прогибается рядом матрас, и мужская грубая ладонь касается ее плеча. Чуть не выдала себя взволнованным вздохом. Приятно, мурашки по коже. Подкатиться бы сейчас под его горячий бок, прижаться спиной к широкой груди. И бог с ними, с последствиями. В третий раз он точно будет упоительно нежен и заботлив. Заполнит собой не только ее тело, но и душу. Именно так, как нужно. Именно так, как должно быть. Сильная рука легла на талию и бережно, чтобы не разбудить, притянула ее ближе. Просто прижал к себе, от макушки до пяток, и все. Ни поцелуев, ни поглаживаний, ни шепота. У нее сердце от волнения с груди чуть не выскочило, а он уткнулся носом в волосы и довольно засопел. Все страхи вмиг исчезли. Чуть не прыснула со смеху. Она тут себя мыслями изводит, успокаивает и пугает, а ему обняться захотелось. Всего-то. Неожиданно стало тепло и спокойно. Впереди пустая половинка кровати, даже просто не смялась. А позади мужчина, Андрей, ее чуткий, красивый капитан. Захотелось забыть обо всем, представить, что все у них хорошо и все получается. Сладкая мечта, в которой можно каждый день и ночь ощущать рядом с собой это горячее мужское тело. Целоваться, когда вздумается. А о поцелуях с ним думается постоянно. Не лгать и не притворяться. Быть вместе. Без намеков на что-то большее. Довольствуясь тем, что есть. Просто и тихо, как у всех. О большем она и не грезила. Готовить вкусный завтрак. А по вечерам дожидаться дома. Она ведь видела, как сильно он устает. Знала о частых болях в спине. Не раз замечала синяки и ссадины. Хоккей — жесткая игра, не убережешься. А с его характером — тем более. Всегда впереди, на острие, под ударом. Он готовил бы кофе так же вкусно, как тогда, у него дома. А она баловала бы его любимой итальянской кухней. Этот дегустатор точно способен оценить шедевр, насладиться от души. А она смотрела бы, как ест, и радовалась. Хотелось подарить ему новый шарфик и шапку. Синие, как его глаза в момент страсти. Теперь-то уже точно знала, когда сталь превращается в синеву. Он обязательно будет носить, и не подозревая, что стал помеченным. Ее Тор, ее большой, самоуверенный лев. Настя смотрела комнату через щелочки глаз. Уютная квартира, все подобрано со вкусом, дорого и изящно. Распланировано и продумано до мелочей, как и вся ее жизнь. Еще недавно здесь не было никакого мужчины. Его даже в планах не было. И вот короткая близость, и она уже мечтает о совместной жизни. Безумие, искушение, поддаваться которому позволительно лишь в глупых женских мечтах. Как бы ни было хорошо рядом, а главного это не изменит. Она не такая, как все. Трафарет, подходящий для других, к ней не приложишь. И пятилетний брак тому доказательство. А ведь Андрей даже не похож на бывшего мужа. Тому до Таранова, ой, как далеко. Любимчик публики, лихой капитан, которому достаточно щелкнуть пальцами, и любая согласится на все. Куда ей, Насте, тягаться с толпами знойных, молодых фанаток? Упасть еще ниже? Нет, увольте. Уж лучше давиться слезами, вспоминая сегодняшнюю ночь, но не дать растоптать себя еще больше. Андрей ведь не глупец, и скоро обязательно раскусит ее обман. А жалости еще и от него она не вынесет. Хватит, наелась. Лучше прикрыться привычным щитом, той барской, которую знают все, расчетливой стервой, без зазрения совести, играющей чужими жизнями. Снежной королевой, как он сам ее назвал. Кем угодно, лишь бы сберечь от новых ран свое маленькое, уязвимое сердечко. Утром все переменится. Шаг за шагом она удалится от него все дальше. Возведет новые баррикады. Решения приняты, и нет у капитана ни единого шанса. Завтра все вернется на круги своя. Завтра. До рассвета оставалось несколько коротких часов. Она закрыла глаза. Мужчина ровно посапывал за спиной. Сильная рука по-прежнему лежала на талии. А в воздухе царил красноречивый аромат недавней близости. Нет, спать она точно не будет. Как можно проспать такое? Луна почти полностью скрылась за тучами, окунув комнату во мрак. Старательно изображая сон, на кровати лежали двое. Бесполезно. Уснуть никак не получалось. Мысли хаотично носились по кругу, растворяясь в ощущениях. Два сердца бились совсем близко. Неровно, словно пытались подстроиться одно под другое, совпасть в едином ритме, и не выходило. Чуть ли не плача от нахлынувших чувств, женщина тихо погибала в объятиях мужчины. Он был рядом, счастливо улыбался самому себе, терпеливо дожидался утра. Утра разного для каждого из них, невозможного.